Глава 15. Хочу забыть обо всем на свете. О Хайдере, о его отце, о Шеле. Хочу забыть об эвакуации, о холодах, об этом городе, о том, что ребята грызут на уроках жмых, о том, что от матери третий месяц нет писем. Обо всем на свете. Хочу забыть о войне. Войны нет. Весна. Да еще какая. Лето в мае. 18 градусов, всюду мокро, весь город — огромная блестящая лужа. Вечером иду в кино, в клуб. Дети до 16 лет не допускаются. Идиотская надпись. Уравниловка. Смотря какие дети. Недоразвитых и в 18 не надо пускать. Мальчик до 16, сейчас вечерний сеанс. Это билетерша. У нее низкий мужской голос. Я вам не мальчик. А кто же ты? Гражданин. Видали таких граждан? А ну, пошел отсюда. Я билет купил за 7 рублей. Мне 16 лет. И вообще, чего вы грубите? Я тебе не грублю, я тебе по-русски говорю. Попробуй ей объясни. А мне хочется в кино. Я уже давно в кино не был. И потом 7 рублей. Я делаю равнодушные невидящие глаза и иду мимо нее, как мимо столба. Это старый прием. Идешь быстро, но очень спокойно, голову держишь высоко. Равнение на надпись «Запасной выход». И вдруг, когда билетерша устремляется за тобой, а она помешкает секунду-другую обязательно, потому что люди проходят за тобой мимо нее, ты сжимаешься и делаешь короткий прямой бросок в зал, как мячик. Раз — и в ворота. А в зале уже гаснет свет. И ищи свищи ветра. Да и кому охота этим заниматься? Это старый коронный прием мальчиков-безбилетников с чистых прудов. Они прикреплены к Колизею, из Пушкинской. Эти шуруют в художественной. Работа эта не лишена риска, но мальчики-безбилетники любят рисковые дела. А я не безбилетник, и это придает мне сил. Я купил билет за 7 рублей. Но что поделаешь, если контролерша такая стерва? Эй, пацан, может, милицию позвать? Пацан, остановись! Пацан! Как по-разному это звучит. Отец тоже иногда называет меня так. Насчет милиции это она загнула. В городе всего несколько женщин-милиционеров и один усатый старик, похожий на городового. Вот я уже и в зале. Показывают журнал «Битва под Москвой». На экране генерал Рокоссовский осматривает позиции. Это молодой, стройный генерал, и у него походка наполеоновского маршала. Так, может быть, Ней ходил или Даву. И вообще Рокоссовский мне нравится. Он дал прикурить немцам под Москвой. И потом он действительно похож на генерала. Бывают такие толстые, маленькие генералы, не поймешь, то ли повар, то ли генерал. Правда, Кутузов тоже толстый был. А этот шагает легко, властно, смело, как и подобает генералу. И он стрижен ежиком, и у него прищуренные зоркие глаза, и у него фамилия такая — Рокоссовский. Роковая для фашистов фамилия. Он мне с самого начала понравился, с первых военных киножурналов. С тех пор я за него болею и даже собираю про него вырезки. Генерал Рокоссовский осмотрел позиции и уехал в маленькой бронированной машине, а наши орудийные расчеты дали залп по врагу, и киножурнал кончился. В зале загорелся свет. Я подумал, что сейчас контролерша будет меня искать, но ничего подобного. В зале было много пацанов, особенно в первых рядах, настоящие безбилетники. Но попробуй всех перелови и выведи. А может, она их по соседству пускает? А я в этом кино первый раз. Когда зажегся свет, я решил пересесть поближе. Оглянулся, вижу, в четвертом ряду сидит девушка лет 16-17. С затылка ничего. Стрижена коротко, как студентка. Но на студентку, пожалуй, не тянет. Так, класс 9 или 10, садится рядом или нет. А потом думаю, ладно, чего я теряю? Не понравится она мне, буду кино смотреть. Заготовил две фразы. Первая — я вам не помешаю. Вторая — здесь, кажется, свободно. Я немного помешкал, а тут и свет погас. Я сел и спросил тихо. Я вам не помешаю? Но так тихо, как будто я сам с собой разговариваю. Она даже не повернулась. Это мне не понравилось. Я не люблю таких, которые не поворачиваются, которые делают вид, что ничего не произошло, которые как будто не понимают, что к ней специально подсели, которые сидят неподвижно с напряженным профилем. Знаете, такой каменный, как барельеф, не отвечающий напряженный профиль. Но, может, она просто подумала, что я воришка или псих, который только и ждет, когда в зале станет темно и можно будет разговаривать самому с собой. Я решил обождать. К тому же я ее еще толком не разглядел, свет погас, а кино не началось. В задних рядах уже кричали «Сапожники! Сапожники!». Наконец пыльный струящийся луч потянулся к экрану, и звук заработал со страшной силой и хрипотой. После первых кадров, получив паузу в этом неразборчивом гулком хрипении, я сказал довольно четко и явно обращаясь к ней, а не к самому себе. А фильм-то черно-белый. Это в специальной книжке, которая у отца была, я вычитал, что нормальные серые фильмы называются черно-белыми. Она опять не ответила. Теперь я разглядывал ее профиль. Профиль был ничего, симпатичный. Она была курносенькая. «Да, черно-белый фильм», — повторил я, чувствуя, что начал не с того, слишком научно. «А какие еще бывают?» Не поворачиваясь, прямо держа устремленный на экран и, тем не менее, довольно симпатичный, но несколько напряженный профиль, сказала она. «Черно-красные или серо-буромалиновые? Бывают черно-белые, трехцветные или цветные. Бывают также немые, звуковые или звуковые с одной музыкой. Что-то я таких не видела. Например, «Огни большого города». Чарли Чаплин протестовал против звука и сделал одну музыку. Да, ну давайте смотреть этот черно-белый, как вы говорите, фильм. Давайте. Но в том-то и дело, что смотреть я уже ничего не мог. Я внимательно глядел на экран, но не мог понять, что там происходит, потому что обдумывал свою следующую фразу. Но поскольку я ничего не видел, то и говорить мне было не о чем. Нелепо же во время сеанса вести отвлеченные разговоры, не относящиеся к фильму. Я смотрел на экран тупо и напряженно, пытаясь понять, что там происходит, кто кому, кем приходится и что они вообще-то хотят друг от друга. Фильм был довоенный, музыкальный. В конце концов, это надоело мне, и я вовсе перестал смотреть на экран, а стал все чаще и дольше глядеть на свою соседку. Казалось, нет для нее ничего более интересного, чем эта музыкальная картина. Ее глаза прямо-таки вцепились в черно-белый квадрат экрана. Иногда в самых интересных местах она громко смеялась или говорила сдавленно: «Ой, не могу!» А я все смотрел на нее. Не отрывая глаз от экрана, она сказала: «Вы бы лучше туда смотрели. Гораздо интереснее». Я хотел сострить, но не нашелся и пробормотал, еле слышно: «Это смотря на чей вкус». Теперь мне вообще нечего было делать. Смотреть на экран не хотелось, на нее неудобно. Я закрыл глаза. «Может, тебе подушку дать?» — прошелестел чей-то старческий голос. Это была моя соседка слева. «Дайте», — сказал я, не открывая глаз, — «только с чистой наволочкой. Пускают таких хулиганов на вечерний сеанс, а они дрыхнут», — продолжала старуха. «Не мешайте, я слушаю музыку», — сказал я. — «Тише, товарищи, мешайте смотреть!» — это уже курносенькая вмешалась. Я чуть-чуть всхрапнул, чтобы позлить старуху, а затем стал смотреть конец картины. Но вот и сеанс кончился. Курносенькая встала и оказалась довольно высокой, почти с меня, высокой и взрослой. Вряд ли она была ученицей, да и студенткой тоже. Скорее всего, она работала на заводе. При свете я с ней не мог разговаривать, хотя мы вместе двигались по узкому, сырому, как бомбоубежище, к коридору выхода. Мы вышли на улицу. Она пошла в сторону, прямо противоположную моему дому. Я за ней. Сам не знаю, почему. Нельзя сказать, чтобы она мне понравилась. Она шла впереди, я сзади, примерно на метр. Там, в полутьме зала, в мелькании кадров, музыки, я чувствовал себя все же легче, чем здесь, на ночной пустынной улице. Наконец я догнал ее и пробормотал: «Ничего, если я вас провожу». Она чуть сбавила ход и сказала: «У вас в Москве все такие смелые». «Ничего себе смелый», — подумал я. «Вот это смелость — идти сзади, мучиться и молчать». «Нет, это только в 81-й школе на Арбате такие. Да и то не все. А откуда вы знаете, что я из Москвы?» «Видно». «Почему же это видно? Форма черепа, разрез глаз, особенности голеностопного сустава?» Теперь я словно на свободу вырвался. Разговаривать стало легко и весело. Раньше я как будто плыл со связанными руками. Теперь веревки сброшены, и я плыву по знакомой реке. Да нет, не форма черепа. Я вам даже объяснить не могу. Ну, разговор у вас московский, что ли? А, понятно, аканье. Я акаю, очевидно, как все москвичи. Потому что раз москвич, значит, акает. Она засмеялась. Да нет, вы нормально говорите. А вообще все остальные москвичи разговаривают ненормально, да? Подвывают, заикаются, иногда даже рычат, да? Да нет. Ну, как вам объяснить? Москвичи какие-то свободные слишком. Их сразу узнаешь. Легкие они на знакомство. Так это плохо? Не знаю. По-моему, не очень хорошо. Ну да, вам нравится молчание. Молчание — золото. А знаете, что молчание очень часто признак тупости. Молчат те, кому нечего сказать, у кого мыслей нет. Это была одна из отцовских фраз. А у вас есть мысли? Есть. Что-то не видно. Я хотел обидеться, но быстро передумал. Если бы я обиделся, мне пришлось бы уйти. А мне не хотелось. Мне нравилось провожать ее. А вы учитесь? Спросила она. Да. В каком? В 10-м. — быстро сказал я. Она посмотрела то ли с уважением, то ли с недоверием. В темноте я не понял. — А вы? — Я уже отучилась. 9 кончила, пошла на завод. В тот день, как отца проводил на фронт. — А у вас отец на фронте? Я помешкал. Мысленно сказал «да». — Нет, он здесь. — Инвалид? — Нет, врач. — А мать? — Мать в Ташкенте. — Чудно. Сын в Сибири, мать в Ташкенте. Бывает. Мы оба замолчали. Теперь мы шли по узенькой улочке. По обе стороны ее стояли серые, как будто ободранные дома. Около дворов толкались какие-то пацаны, курили махру, сплевывали, посмеивались и глазели на нас. По-моему, они скучали. Мы шли как сквозь строй. Один из них сказал очень громко на всю улицу высоким ломким голосом. «Варька жениха на фронт проводила, теперь...» «Только с малолетками!» Он выругался и оглядел своих корешков, ожидая смеха. Кто-то хмыкнул, но вообще было тихо, и только наши шаги быстро и неловко стучали по земле. Что делать? Драться? Драться не хотелось. Их было слишком много, да и настроения не было. Для того, чтобы драться, нужно завестись. Но и прощать такое хамство я не мог. «Еще скажут слово, полезу», — решил я. «Варька теперь салагу обучает», — снова зазвенел над узкой сонной улицей высокий, чуть истеричный блатной голос. Варя болезненно сморщилась. Я остановился и пошел назад, к тем, что стояли у двора. Они гурьбой с готовностью пошли мне навстречу. «Чего надо?» — сказал я. «Ничего не надо, кроме шоколада», — кривляясь сказал тонкоголосый. «Шоколад любишь? На, выкуси!» Он протянул ко мне маленькую грязную руку, сложенную кукишем. Я ладонью сверху ударил его по руке. Кукиш разжался. «Апаханихо!» — тихо сказал он. «Это означало, апахари не хочешь? Сейчас хохотальник почистим». Сзади слышалось что-то взволнованное прерывистое дыхание. Это была Варя. Она бежала ко мне. Она бежала тяжело, чуть переваливаясь, шла грудью на все это кодло. Лицо у нее было... красное, яростное, нос как-то особенно вздернут, как маленький, но беспощадный клювик. Она походила на наседку, защищающую цыпленка. — А ну, брысь, погонь, шпана несчастная! — кричала она на них. — Хулиганье бесстыжее! — А ты отойди! — она рванула меня за рукав. — Видишь, как Варька разволновалась за своего хахаля! — сказал тонкоголосый. Вдруг чья-то знакомая рослая фигура выдвинулась из темноты, из заднего ряда, где по волчьи, поблескивая глазами, стояло несколько низкорослых малолеток. Это был Фролов. Он, прищурившись, поглядел на меня, точно удостоверяясь, я ли это. Затем перевел взгляд на Варю и сказал лениво и повелительно, обращаясь к тонкоголосому. — Ладно, Адзинь, я его знаю. Из нашего класса. Хайдеров корешок. — Хайдеров? — недоверчиво переспросил тонкоголосый и посмотрел на меня с удивлением. — Закурить есть? — сказал он почти дружелюбно. — Нет. — Ну, извини в таком разе. Они отошли, а мы с Варей двинулись дальше. Я уже был почти спокоен и готов был продолжать разговор о чем угодно, а она вся кипела. Женщины вообще злопамятные. Я не знал, чем отвлечь ее, и молчал. Эти типы испортили нам все. Она остановилась у углового домика и сказала: «Ну все, вот здесь мы и живем». Дальше был пустырь, а оттуда дул теплый ветер с легким запахом гари. «Еще рано идти», — сказал я. «Время детское». «Вот именно, детское». Она усмехнулась и посмотрела на меня. Потом она помолчала и протянула мне руку. Рука у нее была узкая, теплая и легкая, как у маленькой девочки. А мне казалось, что у нее должны быть так называемые трудовые руки. Я хотел чуть-чуть задержать ее руку в своей, но мне стало неловко. Я вспомнил тех пацанов и разжал пальцы. «Пойдемте завтра в кино», — тихо сказал я. «Завтра я не могу, а послезавтра, и послезавтра тоже. А когда?» «Когда-нибудь». «Когда-нибудь» — это значит «никогда». «У когда-нибудь» такой смысл. И еще «когда-нибудь» — это значит «не хочу». «Когда-нибудь» — это значит «мне неинтересно с тобой, ты мал для меня, ты школьник, шпингалет, ученик 10 класса, а вернее всего 9 или 8, а у меня есть настоящий жених, и он на фронте». Вот так я понял это «когда-нибудь». «Ну что ж, ладно, когда-нибудь», — сказал я и пошел назад. Она еще стояла, не уходила. Я не слышал ни шагов, ни движения. «Подождите!» — крикнула она. Что-то дрогнуло во мне, и я остановился в ожидании чего-нибудь нового, удивительного. «Подождите, я люблю вас», — проговорил я мысленно те слова, которые она должна была произнести. Она подошла ко мне и сказала быстро, шепотом: «Обещай мне, что ты не станешь связываться с ними, что ты не будешь им отвечать. Я боюсь отпускать тебя одного». «Вот как!» Я даже присвистнул. Она удивительно походила на пионервожатую. Когда я учился в младших классах, к нам прикрепляли пионервожатых. Им полагалось бояться. «Вы не бойтесь, меня не убьют. И мы, может, даже увидимся. Когда-нибудь. Спокойной ночи». Я снова засвистел и пошел. Сначала быстро, потом совсем медленно, чуть притаив дыхание. Может быть, она еще раз окликнет меня. Но пионервожатые окликают только раз, когда уж очень боятся. Они заботливые, такая у них профессия. И у них у всех есть женихи, которых они тоже окликают, только по-другому. Какая-то тяжесть была внутри. Я шел, не оглядываясь, но я чувствовал спиной, она не ушла.